Глава 7. Тири достаточно четко объяснила, где именно будет дожидаться Росса, но несмотря на все усилия, он так и не сумел ее разыскать. Дубы нашел быстро, а вот девушки рядом с ними не оказалось. Попытался вызвать ее в чате, но ответ не получил. Или находится далеко от него в местности, не охваченной системой игровой связи, или не хочет отвечать, или вышла в реал и еще не вернулась. В последнем случае Россу можно даже не стараться ее найти. Игроки с красными никами мастерски умеют прятать свои тела. А если при этом у них столь впечатляющие таланты в вопросах маскировки, даже тотальное прочесывание местности может не сработать. Росс повалялся в мягкой травке, пожевал мясо, побродил по форуму, где бегло изучил горячие новости и обсуждения, а также прочел сообщения от цифры и штучки. Первый писал, как обычно, о планируемых и завершенных денежных махинациях. Вторая жаловалась, что ей и Тангу сегодня пришлось погибнуть, причем уже не в первый раз за время отсутствия Росса. Но было и приятное известие. Парочка обнаружила новое подземелье. Редчайшая удача. Объяснить ее можно лишь тем, что запертые земли открылись недавно, и у подавляющего большинства игроков колоссальные трудности с доступом на эти территории. После того, как Росс выполнит задание, ситуация может резко измениться, так что надо будет как можно быстрее исследовать ценную пещеру, иначе ее найдет кто-нибудь другой и загробастает все бонусы. Без Росса соваться в нее они опасались. Да и правильно, даже с обычными монстрами у них случаются опасные проблемы. А ведь там, в мрачном подземелье, все создания усиленные, будет гораздо труднее. Росс написал, чтобы не крутились поблизости, привлекая ненужное внимание. Попросил прикинуть список снаряжения, которое может понадобиться штучке и Тангу при зачистке. Тем и удобные игровые деньги, что за них можно существенно усилить своих персонажей. Но денег на это требуется много. Очень много. Затем ему стало скучно. И он решил сделать странной спутнице подарок. А может даже не один. Начал доставать из сумки различные материалы и ингредиенты, смешивая все в уникальном кубе преобразования главы гильдии мастеров запертых земель. Иногда при этом ничего не получалось. Иногда попытки были удачными. Но выходил хлам или не слишком впечатляющие вещи. Но парочка удалась очень даже ничего, и Росс решил на этом не останавливаться. Вознаграждение не заставило себя ждать. «Вы создали кольцо красной боли из запертых земель. Внимание! Вы создали уникальный предмет. Во всем втором мире он единственный. Вы зарабатываете поощрение. Плюс один магическое преобразование. Плюс один изобретатель. Плюс один творец. Плюс один познаватель. Плюс один тайные знания. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 917424. Вы можете создавать чертежи нового предмета. Кольцо красной боли из запертых земель. Внимание! Вы создали предмет, используя ингредиенты, которые еще никто до вас не использовал. Раскрыта часть свойств следующих ингредиентов. Кость Мхана Теневика. Вы проявили изобретательность и получаете поощрение. Плюс 2 разум. Внимание! Ваш уровень тайных знаний достиг отметки в 25 единиц. Один раз в день вы можете узнать неоткрытое свойство любого предмета без его использования или разрушения. Росс воровато обернулся. А ну как некто неизвестный вдруг прямо сейчас решит украсть его прелесть. Недурственное колечко с гармоничным набором характеристик. Незаменимо для воинов. В принципе, его можно носить и танком, хотя, конечно, для них не ахти. За такое отвалят очень неплохо. Уникальный предмет. Пожалуй, на сегодня с ремеслом он завязывает. Займется им чуть позже и не будет при этом сильно увлекаться. Нельзя непрерывно доить удачу с утра до вечера. Может обидеться. Далеко в запретных землях его друзья Танк и Штучка сейчас трудятся за троих, добывая редчайшие материалы, с помощью которых он, когда вернется, займется ремеслом серьезно. Для этого, не жалея денег, накупит в столице местных ингредиентов, выбирая самые лучшие, а потом будет подолгу экспериментировать с различными комбинациями добытого и приобретенного. С собой он, помимо прочего, тащит немало интересных вещичек, выбитых из монстров и созданных собственноручно. При помощи еще одного приятеля, цифры, он рассчитывает это быстро и выгодно продать, так что средства появятся. Для обеспечения его наполеоновских планов должно хватить. На первое время. «Привет!» – послышалось за спиной. Он едва не подпрыгнул от неожиданности. Затем, не оборачиваясь, облегченно вздохнул и ответил. «И тебе привет, Тири. Не пугай меня так. Я тебя не заметил». «Извини, меня никто не замечает. Нигде». Последние слова были произнесены весьма печальным тоном, но Рос не стал уточнять причины. «Захочет, сама скажет. У нормальных игроков не принято лезть в души к малознакомым людям. Хотя в ее душу он бы залез с ногами, да и только возможность. Очень уж хочется узнать ответы на кое-какие вопросы». «Ты как? Не догнали они тебя?» «Нет, я их даже не видел». «Странно. У них очень хорошие следопыты. Это далеко не последний клан». «Будь дело в реале, я бы вряд ли ушел. Но в игре столько оригинальных возможностей для того, чтобы обмануть другого. В общем, я оказался чуть умнее их». «Это хорошо, потому что мы можем еще раз на них наткнуться. Вряд ли они ушли из этого района, так что держи свой ум наготове». «Вот, возьми свои кольца». «Спасибо». «Стоп, но тут лишнее. Ты свое одно отдал». «Теперь оно твое. Бери». «Да, но не из дешевых. Жалко будет потерять». «Спасибо, но забирай назад». Рос пожал плечами. «Ну, как скажешь. Ну, хоть от сапог не отказывайся. Я специально для тебя сделал, чтобы босой не бегала». «Ты сапожник?» «Умею работать с кожей, но до больших высот в этом деле мне еще далеко. Впрочем, по результату заметно». «Вообще-то они получше, чем те, что я тебе оставила. Спасибо. Сколько тебе за них должна?» Рос отмахнулся. «Пустяк, ты меня выручила, а я тебе отплатил тем, что убил. Считай, что очищаю свою совесть, а то замучила уже. Так что от колечка ты зря отказалась». «Говорю же, потеряю. Неприятно будет, когда станут смеяться над глупой растеряхой». «Мертвая ты это не услышишь. Так что бери уже, давай, успокой мою рыдающую совесть». «Ну ладно, спасибо. Я тут побродил по форуму игры и ничего о тарантулах не нашел. То есть то, чем они занимаются здесь, в обсуждение не попало. Они на своем клановом форуме обмениваются информацией. Туда тебе доступа нет». «Я тоже так подумал. В общем, мы не знаем, какая у них сейчас диспозиция. Я предлагаю обойти деревню стороной и потом двигаться напрямую через лес. Он дремучий, ночами там вроде нечисть серьезно пошаливает, но она не выше сотого уровня, так что если нарвемся на серьезную кучку, шансы на нашей стороне. Дальше будет долина трех речушек, там луга да кусты, где страшнее лисиц с кроликами, ничего нет. Совсем мелкие персы могут качаться, если не лень в такую даль заходить». Ну а дальше, почти до самой столицы, локации с мобами 50-80 уровней. Очень популярное место для кача невысоких персонажей вроде меня. Если ты к тому времени не вернешь Нику белый цвет, тебе там лучше не показываться. Слишком много самых разных ребят с красными никами бегает. Еще больше охотников за ними. Что значит «самых разных»? В том смысле, что уровни у них разные, в том числе и высокие. Плюс в таких районах любят действовать специализированные кланы, сражающиеся с убийцами игроков. Тебе в таких местах сейчас лучше не появляться. Мне нужны большие мобы, чтобы смывать красноту. Здесь таких нет. Это надо назад идти к местам, где мы встретились. И лучше подальше, где не нарвемся на тарантулов. Там полно игроков высокого уровня. Прибить тебя без клана, без защиты – удовольствие для многих. Красный ник на большинство действует как того же цвета тряпка на быка. Верно. Лучше всего здесь вообще не лезть никуда. На мне всего одно убийство. Карма слабенькая, побелеет быстро само собой. Быстро это сколько? Дней 5. Блин. Что? Если все будет хорошо, возле столицы мы окажемся куда быстрее. А там ты станешь магнитом и для ПКшников, и для охотников на них. Очень популярная локация и для тех, и для других. Ну, когда дойдем, тогда и посмотрим. Я высосу ваши несчастные грешные души и развею тела могильной пылью по грязному полу столетнего склепа. Светившийся зеленым призрак, решив, что недостаточно напугал вторгшуюся на его владение парочку жуткими словами, восстав перед этим из замшелой могилы, и потому демонически захохотал. «Вот ведь болтун!» – беззлобно ответила на это Тири. «Посмотри на меня и оцени разницу. Если я просто чихну в твою сторону, от тебя только лужа зеленых соплей останется». Призрак, похоже, не был совсем уж безмозглым. Перестав зловеще размахивать костлявыми лапками, внимательно вгляделся в Тири. Морда его, и без того унылая, стала совсем уж печальной. Зеленое свечение заметно снизилось. Но затем он перевел взгляд на Роса и, слегка оживившись, мгновенно предложил взаимовыгодное, на его взгляд, решение. «Дилда, оставь мне этого никчемного задохлика, а сама иди, так и быть, отпускаю тебя, живи долго и счастливо». Тири вздохнула. «Ну почему вы все такие непонятливые?» После этих слов девушка молниеносно натянула лук и выпустила загоревшуюся в полете стрелу в призрака. Тот, испуганно пискнув, исчез, оставив на памяти себе зеленоватую лужицу слизи, выглядевшую столь неприглядно, что у Роса не было ни малейшего желания обыскивать ее на предмет ценных трофеев. Да и какие могут быть трофеи при такой колоссальной разнице между убийцей и жертвой? «Призрак-болтун убит. Получено очков опыта. 107. До следующего уровня осталось 902439». Должно быть, разработчики долго ломали головы, придумывая название для этого чудика. Насмешливо хмыкнул Рос. «Ага, думаю, при наборе на работу брали только тех, которые в резюме писали, что у них вообще нет фантазии. Что видели, то и говорили. Скоро окраина леса. Дальше начинается долина трех рек. На границе я хочу выскочить в Реал часа на 2-3. Подождешь меня?» «Может и да, а может и нет». «А как сделать, чтобы было «да», без всякого «нет»?» «Тири, если бы я захотел, давно бы уж ушел так, что ты бы меня ни за что не нашла». «Но ты не ушел». «Нет, я тут на днях кое с чем столкнулся. Странным. И ты в этом участвуешь. Хочу знать, как нашла меня, как вообще обо мне узнала, и что именно вокруг меня происходит. Я весь форум перерыл уже, но ничего похожего на наш случай не обнаружил». «Или я в чем-то уникален, или такое случается настолько редко, что информацию почти невозможно найти. Ничего не хочешь мне рассказать? Я имею в виду подробности нашей встречи». Тири, чуть отвернувшись, молчала несколько мгновений. Затем еле слышно произнесла. «Рос, мне нечего говорить». «Понятно. Не в том дело, что скрываю что-то. Просто я сама ничего не знаю». «Так не бывает». «Бывает? В игре много странного. Ты разве сам не замечал?» «Ну, со мной случалось разное, признаю. Но не могу представить ситуацию, чтобы, допустим, я вдруг, понятия не имея зачем, пошел хрен знает куда, чтобы в мокрых кустах караулить игрока, которого знать не знаю. Дождался, защитил от нападения, а после шел бы за ним, как преданная собачонка, пытаясь помогать по мере сил». «Да, ты прав. Так не бывает. Вот и я о том же. В игру я попала не ради развлечения. Хотела подзаработать? Почему ты так решил?» «У тебя дурацкий ник. То есть, извини, просто у тебя ник сгенерированной системой регистрации. Тирина Уэррия Райнаила. Такое по своей воле никто придумывать не станет. Именно такой бред предлагают тем персонажам, которые экономят на всем». Обычно подобные надписи можно увидеть над головами рабочих персонажей с самыми дешевыми аккаунтами. Уж Рос, как никто другой, это знал. Ведь в свое время начинал вовсе не Росом, и даже не Пузырем, а кошмарным Ростендриксом Поттерентаксом. Сам не в силах был свое имя выговорить, Вот и родилось удобное сокращение. Я его не выбирала, я так и понял. Говорю же, я не для развлечения здесь. Меня поместили сюда. То есть привели, так было надо из-за... В общем, проблемы у меня были, в реале. Не хочу о них говорить. Не верю, что в тех зарослях ты оказалась из-за проблем в реале. Но если бы не те проблемы, я вряд ли бы вообще оказалась в игре. Я бы... А, уже не важно. Здесь я до сих пор не пойми кто. Не нахожу для себя места. Да и не искала особо. Но со мной всякое случалось. Иногда было очень трудно, и реал добавлял проблем. В один из таких моментов я так и не поняла, что произошло. Я как бы уснула. Здесь, в игре. И мне при этом что-то снилось. Кто-то снился. Я не знаю, как он выглядит, но запомнила его слова. Он говорил полезное, он очень мне помог. Когда я встретила его второй раз, в таком же сне, я тоже ему во всем поверила. Он сказал, что я должна очень быстро прийти к той реке и встретить тебя, а потом добраться туда, куда ты хочешь добраться. И я сразу отправилась тебя искать. Это все, что могу рассказать. Хочешь верь, хочешь не верь, но других ответов у меня нет. Тебе приснилась информация обо мне? Звучит дико, но да, приснилась. Рос был склонен поверить. Не за красивые глазки, разумеется. С ним самим пару раз случались в высшей мере странные сны, где появлялся некто, чью внешность он запомнить не сумел, зато слова накрепко застряли в голове. И как у Тири... Они были не пустой белибердой. Может, загадочный голос сообщил и не слишком полезные сведения, но толк от них был. Он бродил по самым заброшенным закоулкам официального и неофициальных игровых форумов, в поисках информации о подобных сновидениях, но ничего подобного своему случаю так и не нашел. До сегодняшнего дня. Только помог не форум, он встретил очевидицу, ту, которая видела такие же сны. Этот голос предвидел будущее, в смысле, игровое будущее. Он предвидел, что ты появишься именно там, у развалин мельницы. Прости, но я не могу рассказать тебе все подробности, там много личного. Я и не настаиваю. Ладно, в таком случае могу заверить, что подожду тебя на границе. Так ты веришь мне? Да. Хорошо, я постараюсь быстро вернуться. Но за долиной трех рек тебе делать нечего. Слишком многолюдно. Самая активная пока зона в регионе. Печально известное место. Без меня тебе будет опасно. Ты должна была заметить, что я не такой уж и простой нуб. Заметила. Те, кто там промышляют убийствами, будут видеть жалкого 67-го. На сюрпризы они не рассчитывают, а я умею выживать. Но мне бы все же хотелось проводить тебя до самых ворот. Я умею оставаться незаметной, ты же знаешь». А еще я знаю, что в состоянии максимальной невидимости такие, как ты, очень медлительные. Сколько нам придется идти? Около суток, если перед этим переберемся через долину. Сам я доберусь часа за 4, если не быстрее. Но ты будешь один, и встреча с убийцей высокого уровня закончится плохо. С тобой я в несколько раз больше времени потеряю, находясь в не самой безопасной зоне. Это тоже большой риск. Хорошо. Пойдем до границы, а там... Ну, а там подумаем. Жена скандально известного профессора Аурелио Барбароссы требует в нарушении стандартной процедуры признать ее мужа умершим с целью инициирования процесса раздела имущества. Также ее поддерживают прочие родственники пропавшего ученого. Известно, что профессор исчез 5 месяцев назад. Начатое вскоре после этого полицейское расследование не обнаружило следов криминала. Зато обнаружились косвенные улики, свидетельствующие о том, что Барбаросса покинул страну в обществе своей молодой помощницы, которая, кстати, тоже исчезла в то же время. Таким образом, не было никаких оснований полагать, что разыскиваемый был убит или умер по естественным причинам. Однако, если в подобных случаях не имеется веских доказательств, что пропавший до сих пор жив, спустя определенный срок его могут официально признать умершим. Доказательств до сих пор нет. Косвенные улики не в счет. Но срок еще не вышел, так что вчерашнее заявление адвоката супруги, возможно, является признаком того, что Аурелио Барбаросса до сих пор жив и продолжает предпринимать попытки раздувания сенсации на своем имени. Именно этим он славился долгие годы. Но стоит отметить, что широкую известность он получил не за проделки в духе «желтой прессы», а за целый ряд выдающихся работ в области современной психологии. В частности, стоит упомянуть его труд «Параллельное сознание», открывший новые направления в этой запутанной и непростой науке. Широко известен как один из теоретиков искусственного интеллекта последнего поколения. Такие скины сейчас применяются в военной и игровой индустрии. Также прославился предсказаниями о проявлении эффекта разделения тела и сознания в детализированной игровой среде, которое сделал в тот период, когда стал консультантом знаменитого проекта «Второй мир». Как все помнят, вскоре после старта игры начали получать известность случаи зависания сознания игроков в игровом мире, то есть они не возвращались в свои тела. И даже более того, в дальнейшем получила распространение проблема призраков или электронных людей. Именно так сейчас начинают называть феномен необратимого отрыва сознания. Точнее, тех игроков, которые по тем или иным причинам остались без реальных тел. Но их персонажи временно или на постоянной основе продолжают существовать в игровом пространстве. Напоминаем, что ни в одном другом игровом проекте ничего подобного никогда не наблюдалось. Одна из тех скучных заметок, на которые жалко переводить бумагу, опубликована в сети –